не вечен. Так что же, нет ничего вечного? Нет, люди не могли примириться с этой мыслью. И они возродили к жизни учение Платона о мировой душе, которая якобы порождает наш временный, бренный, приходящий мир. Клавдий Трон слушал Гипатию и верил ей. Она так убедительно говорила, так логично обосновывала свои взгляды и умело парировала доводы тех, кто не соглашался с ней, что, казалось, могла убедить самого упорствующего из своих оппонентов. «Все временно в этом мире», — повторила она, и, подойдя к окну, сделала легкий жест в ту сторону, где громоздились развалины Серапиума. «Взгляните в окно, и разум подскажет вам, как временно все вокруг нас». Серапиум. При одном упоминании о нем холодело сердце. Серапиум, храм египетского бога Сераписа, роскошный, величественный, поражавший каждого, кто хоть раз увидел его. Это о нем римский историк Аммиан Марцеллин написал, что после Капитолия, которым увековечивает себя достославный Рим, вселенная не знает ничего более великолепного. В течение веков Серапиум был гордостью Александрии. Но когда христианство было призвано государственной религией Римской империи, его приверженцы начали разрушать древние святыни. Стремясь утвердить свою веру, они пытались уничтожить все, что было связано с дохристианскими, как они называли, языческими верованиями. Их религиозную нетерпимость распаляла то, что массы народа продолжали поклоняться старым богам, делать им жертвоприношения, собираться в своих прежних святилищах. Христиане разбивали статуи богов, поджигали храмы, убивали своих противников. Так они пытались утвердить свою религию. Настал час и Серапиума. После разгрома Александрийского Мусиона, работавшие в нем ученые нашли пристанище в храме Сераписа. Сюда перевезли библиотеку, которая была частично уничтожена, однако в те времена все же продолжала оставаться самой крупной. Но ведь ее огромное собрание составляли языческие книги. В этом христиане тоже видели вызов их религии. Возглавлял христиан в Александрии епископ Феофил, прославившийся особой нетерпимостью ко всем инаковерующим. Он был одержим идеей безжалостно уничтожить все, что связано с язычеством, выкорчевать, выжечь, не оставив следа, не оставив никакой памяти о ложных верованиях. Таков был, по его мнению, единственный путь в борьбе с языческими культами. И именно христианский епископ стал главным виновником разгрома Серапиума. Разъяренная толпа, подстрекаемая Феофилом, ворвалась в храм. Словно во времена военных сражений были разбиты таранными орудиями ворота, потерявшие голову фанатики крушили и жгли все, что попадало под руку. Они рвали в клочья бесценные рукописи. Их пытались образумить ученые, которые стремились остановить безумцев, но все было тщетно. Один за другим падали сраженные защитники Серапиума, пылали разведенные на его плитах костры, а в них труды Платона и Аристотеля, Гомера и Софокла — все лучшее, что было создано разумом человека. Ведь они были творениями язычников, которые следовало уничтожить безвозвратно. Клавдий Турон смотрел в окно, туда, куда указывала Гипатия. Он не видел развалин Серапиума, но мысленно представлял их и чувствовал, как каждая мысль Гипатии становится его собственной мыслью. Поразительной силой убеждения обладала эта женщина, унаследовавшая логику умозаключений мудрейших философов Греции и Рима. Впоследствии греческий поэт сложит в ее честь стихи. «Когда ты предо мной и слышу речь твою, благоговейно взор в обитель чистых звезд я возношу». Так все в тебе, Гипатия, небесно, и дела, и красота речей, и чистый, как звезда, науки мудрый свет. Если бы Клавдий Турон умел слагать стихи, то, может быть, еще раньше выразил бы в них свое восхищение этой женщиной. Но он, увы, не был поэтом. Он был всего лишь восхищенным учеником несравненной Гипатии и жадно внимал каждому ее слову, ибо в речах ее была сосредоточена для него непостижимая мудрость, лежащего вокруг мира. Глава 4. Епископ Кирилл был в дурном расположении духа. Только что, проезжая по улицам Александрии,